самое любимое место бати. Баня, конечно, новая, но, как и старая, сделана из дерева. Обычный сруб, не сильно большой, но и не сказать, чтобы маленький. Рядом с усадьбой есть гараж и отцовская мастерская, на берегу реки каменный причал. Вроде все, а нет, не все. Есть еще вертолетная площадка, которая в основном используется как футбольное поле, где гоняют мяч мои племеши, дети сестренки и брата, когда навещают деда с бабушкой. Плодовитые у меня родственники, у сестры трое детей, у брата целых четверо, только я один не сподобился детей завести. Все мужики сейчас в бане. Это настолько въевшаяся в подкорку головного мозга традиция, что, приехав домой, мы даже не обсуждали, что будем делать. Баня у нас топится всегда, когда отец возвращается с охоты, или если кто-то приезжает из долгой поездки. Вот и сидим мы сейчас на веранде, наслаждаясь летним вечером, комарами и шашлыком с пивом. Я тоже пиво пью, только безалкогольное, в моем состоянии лишние градусы в организме противопоказаны. Женщины в доме, мама с сестрой, женой брата и присоединившимися подругами мамы, препарируют без наркоза Алинку. Я не переживаю по этому поводу, моя будущая жена должна понимать, куда она собралась сунуть свой красивый носик. Пусть не думает, что в рай попала. У мамы сегодня как раз по плану засолка огурцов и помидоров, так что всем нашлась работа, ну и мужиков надо обиходить, а слуг, как я уже говорил, у нас нет. Алина уже дважды приходила, принося нам на веранду закуски и салаты, при этом сверля меня взглядом, как профессиональный бурильщик с большим стажем. Не привыкла Алина к патриархальной жизни в деревне. Мама и сестра, после слов отца о том, что он все мои проблемы решит, мгновенно успокоились. Они верят ему безоговорочно. Раз сказал, что все будет нормально, то и переживать нечего. Вот это я понимаю, безграничное доверие. Мама всегда такой была, для нее муж как каменная стена, за которой можно укрыться от любых проблем. Но и отец ее никогда не подводил, он всегда держал свое слово. Жаль, что это данное маме слово он не сможет выполнить. Компания в бане собралась солидная, хотя тут только самые близкие, из Найденовых. Мы с братом, отцом и три старших внука, из батиных друзей. Дядя Андрей, дядя Толик, дядька Семен и бывшие егеря отцовского охотхозяйства. Элита Устюральска, каждый при солидных должностях, каждый вершитель судеб многих сотен, а то и тысяч людей. Дядя Толик, вообще генерал-майор полиции, и сидит эта элита поддатая и без штанов в плетенных креслах, культурно между собой общаясь. А врыло, дядя Андрей увел прямо из-под носа бати последний кусок сочной баранины, ловко выхватив его практически из пальцев бывшего охотника. «Тебе много жрать вредно, вон, уже пузо отъел, до колен висит». Дядя Андрей увернулся от подзатыльника и ткнул куском мяса в идеальный отцовский пресс. Скоро до третьей стадии уже дойдет твое ожирение, будешь на Толяна похож. Третья стадия, это когда не видно, кто ниже пупка целует. Пошло, пошутил и расхохотался дядька Семен. У хорошего хозяина конь всегда под навесом стоит. Поднял вверх указательный палец дядя Толя. Он единственный из всех присутствующих как раз на третью стадию и тянул. Раздобрел с годами полицейский генерал, округлился и вообще, не завидуй, Андрюха. Это не жир, а стратегический запас. Подушка безопасности и якорь. Слышал пословицу, что пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот тебя, дрыщ, во время урагана сдует к херам собачьим, ты упадешь и поломаешь себе все маслы, а меня, во-первых, попробуй сдуй, а во-вторых, если я упаду, то у меня везде мягкое место. Пчелы не трогали Толяна, когда он голый гулял по пасеке, потому что думали, что они его уже трогали, батя свои 5 копеек встали и тоже заржал, ладно, хорош про мягкие места. Толян, сбегай по-братски за шашлыком, где ты видел, чтобы генералы бегали? Возмутился дядя Толя, не сдвинувшись с места, я не исполнитель, я организатор. Ща я вам шашлык организую. Батин друг снял с себя тапок и метко кинул в моего брата Андрея. Официант, 3 порции шашлыка, пиво и сдачу можешь оставить себе, тут не хватает. И вообще, мы такие карты к оплате не принимаем. Андрюха повертел в руках тапок, а потом вздохнул и потопал к мангалу. «Ладно, в долг сделаю, на тебя дядя Толя запишу, потом отдашь. Завтра во сколько выдвигаемся?» Дядя Андрей, отхлебнув пиво из бокала, посмотрел на отца. «И на чем? Завтра в 4 подъем, на вертолете до острова Староверов, а оттуда пойдем на лодке. Тянуть нельзя, и так времени мало». Отец резко погрустнел и украдкой бросил взгляд на меня, Через час закругляемся, собраться еще надо. Там же запретная для полетов зона, удивился дядя Семен. А как же музей, вредное воздействие воздушных потоков и все такое. Если чего сломаем, я Яростову сам компенсирую, буркнул отец. Нет времени туда 2 дня добираться. Каждый час на счету, и так сегодня день потеряли. А действительно, чего мы сегодня не рванули, удивился я. Тебя долго не было, пообщайся с семьей, с матерью, мы надолго уходим, рассчитывай, как минимум на 2 недели, отмахнулся отец, а потом весело подмигнул мне, и готовься, похоже, твоя подружка Аленке не понравилась, будет тебе сегодня мозги полоскать, да и пусть полоскает, я знаю, что моя избранница не идеал, со свадьбой погодим пока, после поездки видно будет, что делать, а вдруг чудо случится. И отец каким-то образом в очередной раз сможет явить миру чудо. Он про остров староверов говорил, там, насколько я помню, старинная церковь есть. Может, там меня батяня отмаливать будет? Как представлю, что я на алтаре лежу, а отец и дядя Андрей вокруг меня с шаманскими бубнами пляшут. Жуть какая, но хотя бы побываю в местах из своего детства. Деревню посмотрю, деревня староверов. Я был там несколько раз. Это остров посреди непроходимого болота, где каким-то чудом старообрядцы умудрились 100 лет назад организовать поселение. Ее отец с дядей Андреем как раз и нашел в свое время. Потом там проводили раскопки, и друг отца, профессор Яростов, даже целый научный труд про это написал, а несколько его аспирантов диссертации по ней защитили. Одно из немногих мест на болоте, где запрещено проводить разведку и бурение, это место охраняется как историческая ценность. Там отец музей организовал, бережет этот остров в первозданном виде для будущих поколений, да и гиблые места там вокруг. Несколько геолого-разведчиков, непонятно каким образом туда попавших, так и сгинули в топком болоте навсегда. Зачем мы туда едем? Принято, тогда с пивом завязываем на сегодня. Дядя Андрей с сожалением допил остатки пенного напитка из своего бокала и отодвинул его в сторону. Вечером мне и правда с 2 сторон прилетело, и мама высказала все, что думает об Алине, и подруга не стала держать в себе впечатления от первого дня пребывания в доме моих родственников. Но если мама говорила аккуратно и намеками, стараясь не обидеть меня, то Алина в выражениях не стеснялась. «Я им что, прислуга, как ты позволил им так со мной обращаться? Я целый день, как кухарка и посудомойка провела. Я не твоя мать, которая всю жизнь коровам сиськи дергала и больше ничего не умеет. У меня высшее образование есть, я дизайнер в конце концов, а не колхозница. Я требую, чтобы мы немедленно уехали отсюда. Краткая ремиссия моего недуга, что на удивление не беспокоил меня целый день, прошла после первого истеричного полукрика полушепота Алины. Голова снова начала болеть, кожа нестерпимо зачесалась, а мое лицо перекосило гримаса. Хватит кривляться, ты специально так делаешь, чтобы не слушать меня. Я же видела, что весь день ты вел себя нормально. Пошла вон, сжав голову руками от нестерпимой боли, прошептал я. Меня как молнией поразило, я вдруг понял, кто все 5 лет был рядом со мной. Алинкины слова про маму настолько взбесили меня, что я едва сдержался, чтобы не ударить эту обнаглевшую девку. Погруженный в работу и польстившийся на красоту бездушной куклы, я не заметил, как превратился в послушного подкаблучника и ходячий кошелек для удовлетворения потребностей этой сучки. Если бы я был нормальным мужиком, как мой отец и брат, то и не было бы никакого га и проклятой коровы, а рядом со мной была бы женщина наподобие моей мамы, которая с отцом начинала с нуля и во всем его поддерживала, даже когда он сидел в тюрьме или лежал в госпиталях. Она права, весь день в кругу любящих и заботящихся обо мне людей я почти не чувствовал своей болезни, а едва эта змея оказалась рядом, меня тут же скрутило. Пошла вон тварь. Димочка, ты чего? Испуганно шарахнулась Алина, мгновенно утратив боевой настрой. Тебе плохо. Собирай свои шмотки и вали, тебя отвезут в гостиницу и завтра посадят на самолет. Я смотрел на Алину налившимися кровью глазами, чтобы ноги твоей тут больше не было, видеть тебя не хочу. Ах ты так заговорил, все, волшебство кончилось. Ведьма явила мне свое истинное лицо. На лице Алины появилась маска брезгливости, презрения и ненависти. Я тебя засужу, все у тебя заберу, я тебя уничтожу. Последние свои дни в тюрьме проведешь, там и сдохнешь. Я на тебя заявление об изнасиловании напишу. Калека несчастный, урод, сволочь. Дверь в нашу с Алинкой комнату без стука отворилась, и на пороге появилась моя сестра. Ее комната как раз рядом с моей, а мы с Алинкой так кричали, что только глухой бы не услышал. Что за шум? Все нормально, братик, помощь нужна. Сестренка была уже в пижаме и с маской на лице, отчего была похожа на маленького лохматого домового. Да, вызови Алине машину, она уезжает, выдохнул я, с трудом заставляя себя говорить спокойно, надо ей билет на обратный рейс организовать, у нее срочные дела появились, я никуда не поеду. Алинка, похоже, так просто сдаваться не собиралась и, уперев руки в бока, приготовилась продолжать скандал дальше. Хрен там, я же говорил, что моя сестра не так проста, как кажется. Ирка мгновенно оказалась рядом с уволенной без выходного пособия сожительницей, и, взяв ее одной рукой за ухо, ловко его вывернула, отчего Алинка завизжала от боли и послушно посеменила за выходящей из моей комнаты сестрой. «Ну чего ты такая тупая и неугомонная?» Сокрушенно покачала головой Ирка и подмигнула мне, закрывая за собой и Алиной дверь. «Тебе твой мужик сказал, что надо ехать, значит, ты должна закрыть рот и сделать. Мужики, они ведь любят только ласковых и послушных, а от таких стерв, как мы с тобой, им подальше держаться надо. Пойдем, подруга, я тебя провожу, а заодно объясню, кто такие найденовы, и чего бывает, когда им всякие шалавы угрожать начинают». Сердце бешено билось в груди, а голова раскалывалась от боли. Взяв с тумбочки горсть таблеток и стакан воды, я с трудом проглотил надоевшие лекарства и рухнул в кровать. «Сегодня опять не усну, Алинка выпила из меня все соки, за 5 минут общения. Вот же стерва, еще бы немного и я впервые в жизни ударил бы женщину. Хорошо, что Ирка вовремя появилась». С этими мыслями я незаметно и отключился, как будто кто-то рубильник щелкнул. «Вставай, сынок, умывайся, одевайся и поехали, завтракать не будем, в вертолете перекусим». Проснулся я от того, что меня толкнул в плечо отец. Он стоял возле кровати, одетый уже по-походному, а рядом на стуле стопкой лежали мои вещи, которые батя приготовил мне для выезда. «Я жду тебя внизу». Отец вышел, а я сел на край кровати, потирая глаза. «Что тут у нас?» «Берцы, камуфляжный утепленный костюм, термобелье и флисовая кофта, панама и в довершении всего тактические перчатки. Они-то мне зачем? Для понтов, что ли? А кстати, что там с Алиной? Вчера она уехала или нет?» Я посмотрел по сторонам и с удивлением понял, что вещей и чемодана моей бывшей подруги в комнате не было. Это я так спал крепко, что не заметил, как кто-то вошел в комнату и все вынес. Ничего себе! Впервые с тех пор, как болезнь начала прогрессировать, со мной такое случилось. Я выспался. Внизу, в холле возле входной двери, несмотря на ранний час, собралась вся семья. Отец, готовый к выходу, повесил себе на плечи 2 рюкзака, рядом стоит мама с термосумкой в руках, в которой, очевидно, был наш завтрак, сестра в халате и брательник в одних трусах. Меня вышли провожать самые близкие люди. «Давай, брат, до встречи». Андрюха крепко пожал мне руку и хлопнул по плечу, отчего меня едва не снесло в сторону. «Пока, братишка, я тебя люблю». Ирка поднялась на цыпочки, обняла меня за шею и чмокнула в щеку. «И я тебя люблю, сынок». Мама тоже крепко прижалась к моей груди, снова заливая ее слезами. «Папа обещал, что будет все хорошо, слушайся его, делай все, что он скажет. Возвращайся живым и здоровым. Ну хватит сырость разводить». Батя забрал у мамы сумку, поцеловал ее в губы и открыл дверь, не на похоронах. «Поехали, сынок, долгие проводы, лишние слезы». Мы вышли из дома, и уже вскоре вертолет, раскручивая свои лопасти, оторвался от земли. В кабине, заваленной сумками, чехлами от оружия, рюкзаками и надувной лодкой со съемным водометным двигателем, было очень тесно. В углу дремал дядя Андрей, отец устроился на месте второго пилота, а я смотрел, как в лучах восходящего солнца, яркими солнечными зайчиками играет под нами гладь бесконечного болота, которое начиналось практически от дома родителей. Отец так и не сказал мне, куда мы на самом деле летим, и что он собирается делать. Да и черт с ним, уже одно то, что я вижу девственную тайгу и почти родную топь, было чертовски хорошо. За годы, проведенные вдали от дома, я успел по ним соскучиться. Гул мотора вертолета напоминал мне звуки работающей аэролодки, на которой мы давным-давно с отцом в основном и передвигались по болоту. Закрыв глаза, я как будто в детстве очутился. Вот сейчас мотор заглохнет, и мы окажемся на отцовской заимке, я возьму удочки и пойду ловить рыбу, а батя будет разгружать лодку, топить печи и обустраивать лагерь. Батон, верный отцовский пес, умчится в тайгу, чтобы размять лапы. Вечером мы будем сидеть у костра, есть наваристую уху и печеную картошку и смотреть на сверкающие в бескрайнем болоте блуждающие огни и звезды на небе, ну а утром, взяв ружья, пойдем на охоту. Путь, который мы раньше с отцом проходили за 2 дня, винтокрылая машина преодолела за несколько десятков минут, разбрасывая лопастями прошлогоднюю листву, изгибая заросли осоки к самой воде. Вертолет приземлился на остров. Быстро и без суеты, отец с дядей Андреем вынесли вещи, помогли мне спуститься, и вскоре пилот, помахав нам рукой на прощание, увел вертолет на базу. Сейчас мы втроем стояли на затерянном в огромном болоте острове, на котором возвышались старинные постройки деревни староверов. Церковь с неправильным крестом и расположением возвышалась над деревенькой, как небоскреб над трущобами. Именно в ней и находится сейчас музей, организованный отцом и профессором Яростовым. Добрались. Сейчас ему расскажешь, или уже когда к порталу доберемся. Дядя Андрей, не теряя времени, вытащил из груды вещей лодку и вытряхнул ее из чехла. Время есть, все равно перекусить надо перед выездом. Это видеть надо, так он не поверит, загадочно ответил отец, помогая своему другу расправить смятый борт лодки из ПВХ. Ты вспомни, как ты отреагировал, когда я тебе рассказал, чуть в дурку меня на скорой не отправил, от белой горячки лечится, помнишь, это ведь было всего пару лет назад, и то правда, а ты конечно мудак Кирюха, что сразу мне не рассказал, а столько лет ждал, но я понимаю, я тогда был на службе и всякое могло случиться, я честно говоря до сих пор в шоке и не до конца верю, я ведь так и не видел его в действии, рассмеялся дядя Андрей, ты уверен, что сработает? «Сработает», — уверенно ответил батя, «если он сам пройти не сможет, я с ним пойду, меня портал точно пропустит, ты знаешь, что делать, если так случится, у тебя есть все инструкции». «Да что, мать вашу, происходит?» В конце концов не выдержал и психанул я, говорят между собой, как будто меня тут и нету, вы чего вообще несете, маразматики старые, какой к херам собачьим портал? «Портал, сынок, это твой последний шанс остаться в живых и выздороветь». Батя разогнулся, оставив в покое насос и посмотрел на меня, а ведет он на космический корабль, ковчег, что много миллионов лет висит на дальней орбите Земли. Там есть медицинское оборудование, которое тебе точно поможет. Там не все так просто, честно говоря, есть хороший такой шанс, что ты можешь оттуда не вернуться вовсе, но я там был и справился, а значит справишься и ты. Тебе не придется как мне изучать все методом тыка, рискуя погибнуть каждую минуту, что делать и как себя вести, я тебе сейчас расскажу, а потом ты посмотришь на него сам. Дядя Андрей, давай вместе, только аккуратно свяжем его и по рации вертолет обратно вызовем, он не мог далеко улететь. Тут нужен хороший психиатр и медикаментозное лечение специальными препаратами. Я повернулся к другу отца, стараясь говорить спокойно, чтобы не спровоцировать сумасшедшего, ему срочно надо в больницу. «Боюсь, с этим кабаном нам и двоим не справиться», — хмыкнул дядя Андрей. «Кирюха хоть и дурак, но не сумасшедший, он сказал тебе правду, Митяй. Я сам сначала не верил, пока не увидел. Тебе действительно придется плыть в болото и пройти в этот портал». Я стоял и смотрел на двух бывших полковников КГБ, у которых одновременно съехала крыша, и думал о том, что, похоже, умереть мне придется гораздо раньше, чем я рассчитывал. И прикончит меня на безлюдном острове мой родной отец и мой крестный. Глава 3. И все же отец не сумасшедший, портал и правда существовал. Скрытый в зарослях осоки камень, на котором была расположена черная, матовая балка, находился недалеко от острова. Надувная лодка ткнулась своим носом в потемневший гранит, и едва отец ступил на него, как над камнем появилась синяя марева. «Работает, етит твою медь», — восхищенно произнес дядя Андрей, каждый раз, когда вижу, кажется, что я пербухал до белой горячки, а чего ему сделается. Батя как-то буднично и без особого уважения к технологиям предков пнул черную балку грязным берцем, до следующего года точно будет еще работать, а дальше хрен его знает, у ковчега дальше 2025 года информации нет, навигационные роботы кончились. Эх, думал, забуду про него как про страшный сон. Ну да, с твоими-то приключениями на этом болоте, ты его, наверное, в кошмарных снах последние годы часто видел, сочувственно кивнул отцовский друг, но ведь пригодился. Пригодился, кивнул отец и посмотрел на меня, ты готов, Митька? Как к этому можно быть готовым? Я потерянно смотрел на проход, который должен был вывести меня в далекий космос, где, по словам отца, какой-то сумасшедший робот должен будет меня полностью вылечить. Я был снаряжен по полной программе. Одежда на мне та же, что и при выходе из дома, на спине рюкзак, в котором комплект выживания первой необходимости, его по распоряжению отца, я не должен снимать никогда, даже когда спать буду или в туалет пойду. На поясе у меня нож и кобура САПС, через плечо перекинут автомат, на груди разгрузка с магазинами и даже гранатами. Где отец и дядя Андрей взяли весь этот арсенал, я даже не спрашивал, как и не удивился его наличию. У этих бывших чекистов, наверное, и танк в заначке где-то припрятан. В компактно упакованных тюках на дне лодки лежит остальное снаряжение. Вода, консервы, лекарства, раскладушка и спальный мешок, палатка, складный стул и стол, газовая горелка с запасом баллонов, еще одна надувная одноместная лодка, запасная одежда и вообще, чего там только нет. Даже биотуалет, акваланг и противогаз с комплектом химзащиты имеется. А еще у меня в карманах одежды лежат плотно упакованные в водонепроницаемую ткань подробные инструкции отца и копии его дневников. Буду их изучать, находясь на карантине, который, опять же по словам бати, продлится 10 дней, прежде чем мне дадут доступ к медотсеку. Не очкуй, балбес, все нормально будет, наверное, отец излучал уверенность. Только вот я его хорошо знаю, и вижу, что он сам нервничает, возможны, конечно, нюансы. Искусственный интеллект ковчега самообучаемый, и законы робототехники, придуманные на Земле, ему до лампочки, так что будь осторожнее. К тому же ты программист и специалист по кибербезопасности, и тебе будет разобраться с функционалом корабля гораздо легче, чем мне в свое время. Я туда вообще случайно попал и во время карантина едва не сдох от обезвоживания. Я же не знал, что это вообще и сколько он продлится. Сам все увидишь, там, где-то даже мое предсмертное письмо валяется. Самое важное, помни, что я тебе говорил и четко действуй в соответствии с инструкциями. У меня мозги сейчас и так не очень хорошо работают, а ты мне за последний час столько информации в жбан налил, что я хрен что запомнил. Честно признался я бате. Для этого у тебя есть мои записи. Отец встревоженно на меня посмотрел и ткнул пальцем в карман, куда сам лично упаковывал бумаги. Кроме того, в рюкзаке и в каждом из баулов есть их копии и планшеты с запасными батареями, где есть видео и аудиозаписи с похожим содержанием. Это на случай, если у тебя зрение сядет настолько, что ты не сможешь читать. Тебе надо продержаться 10 дней, сынок. Эх, надо бы с тобой пойти, но мне туда хода нет. Почему? Этот вопрос мы не успели обсудить, и меня он очень интересовал. Если отец там уже был и все знает, то почему я отправляюсь на ковчег один? Так получилось, сын, что у меня с ковчегом возникли некоторые разногласия. Да, чего там темнить, я его конкретно так на и надул. Отец усмехнулся, он меня назначил капитаном и требовал, чтобы я обучился управлять кораблем и принял команду, а вот я домой хотел, ну и налил ему в уши, что отправляюсь только на разведку, с условием моего обязательного возвращения на корабль. И как видишь, я до сих пор туда не вернулся. Боюсь, что, если я туда сунусь, обучать меня ковчег начнет принудительно, а скорее всего объявит дезертиром и грохнет. Есть у него, знаешь ли, такая возможность. Команду корабля-разведчика он так и утилизировал. Кроме того, один подобный искусственный интеллект, ковчег 113 я, так уж получилось, сам упокоил. «Мля», протянул я, смотря на отца и качая головой, «и чего я про тебя, батя, еще не знаю?» «Многого, сын», не стал оправдываться отец, «очень многого, так уж жизнь сложилась, но я обещаю, когда ты вернешься, мы с тобой сядем и обо всем поговорим, ты прочитаешь мои дневники, и я расскажу тебе все без утайки, клянусь, так может я с ним пойду?» Дядя Андрей вмешался в наш разговор, «присмотрю там за крестником, нет». Пойдет он один, рисковать мы не будем. В том, что Митьке ковчег откроет доступ, я почти не сомневаюсь, все же он мой сын, а что будет, если рядом окажешься ты, большой вопрос. Он открывает проходы не всем, должен быть определенный набор ДНК. Я точно знаю, что для некоторых людей ковчег так и не открылся, они погибли в карантине, там просто горы костей. Да и потом, у Митьки все равно выбора нет, а у тебя семья, дети, внуки. «Я не хочу терять вас обоих, если что-то пойдет не так», — объяснил свое решение отец. «К тому же, Андрюха, космонавт из тебя выйдет как из меня балерина, ты только стрелять и руками махать умеешь, а башня твоя для перемалывания кирпичей предназначена, мозгов там почти нет, я-то тебя знаю». «Ну спасибо за комплимент, дружище», — возмутился дядя Андрей, «и чтобы ты знал, балерина бы из тебя неплохая получилась. Пачку и пуанты одеть, вылитая Волочкова будешь, тем более, что ты на шпагат неплохо садишься. Я же говорю, дебил», — рассмеялся отец и повернулся ко мне, «ладно, хватит время тянуть, Митька, раньше сядем, раньше выйдем». Втроем мы особо не церемонясь перекидали баулы в портал, я обнял отца, пожал крепкую руку дяди Андрея и направился навстречу своей судьбе. В портал я вошел, как в воду с вышки прыгнул, задержал дыхание и шагнул в синюю пелену, которая вела меня в неизвестность. Огромный шестиугольный зал из того же материала, что и сами порталы, везде черный, матовый цвет, тут довольно светло, хотя непонятно, откуда же этот свет идет. Потолка не видно, настолько он высоко, над головой просто черное пятно, и неясно, где же заканчиваются стены и начинается потолок. На полу, за грудой сумок, выложенная человеческими костями надпись «Опасность». Под надписью зловещий ряд черепов. Возле одной из стен огромная куча из останков людей и животных. Рядом несколько кучек поменьше. Некоторые сверкают золотом и драгоценными камнями, в другие стопками сложено древнее оружие, доспехи и предметы обихода. Это батя тут порядки наводил, расчищая пространство. Недалеко от портала лежит старая брезентовая плащ-палатка, деревянная лодка и остатки лагеря. Именно тут Кирилл Найденов жил 10 дней своего карантина. Портального камня не было, врата стояли прямо на полу. Балка намного длиннее и шире той, через которой я сюда попал. Рядом с порталом пульт управления. Тумба, поднимающаяся над полом примерно на метр, на нем пока непонятные мне символы. Что они означают и как управляться с этим механизмом, у меня тоже есть подробные инструкции, на которых имеются даже иллюстрации. Портал за спиной мигнул и погас, оставляя меня одного в карантинном зале космического корабля. На автомате я нажал таймер на наручных часах, которые должны были отсчитать 10 суток моего одиночного заточения. Срок пошел. Осмотревшись, я принялся за обустройство лагеря. Времени у меня вроде бы полно, только вот я и сам не знаю, когда меня накроет очередной приступ, так что за работу, пока я себя чувствую сносно. В установке палатки, по словам отца, особой необходимости не было, в зале поддерживалась вполне комфортная температура, зато в нем никогда не гас свет, а спать человек все же привык в темноте, так что палатку из глухой, светонепроницаемой ткани я все же поставил, сразу разложив в ней раскладушку и расстелив постель. Со сном у меня и так большие проблемы, и этот вопрос для меня очень важен. Не поспав сутки, я превращался практически в овощ. За час мне удалось устроить себе вполне комфортное жилище, а потом потянулись однообразные будни. Я ел, спал и принимал лекарства по строго установленному графику, а свободное время посвятил изучению отцовских записей, играм и просмотру фильмов на планшете и ковырянию их в куче артефактов и драгоценностей. Да, оказывается, помимо тайны работы в спецслужбе, у отца было этих тайн еще большой вагон и куча маленьких тележек. Как увлекательную, приключенческую книгу, с элементами фантастики и ужасов, читал я его дневники. Оказывается, отец живет уже вторую жизнь. Не было бы этого корабля, я бы никогда не поверил в то, что написано. Все его внезапное богатство, этот контракт на месторождение нефти и газа на болоте, то, как он решал проблемы и как уверенно инвестировал огромные деньги в различные, казалось бы, мутные и едва стоящие на ногах компании, которые вдруг потом выстреливали как из пушки, оказывается, было давно и скрупулезно спланировано. Отец знал будущее и умело этим пользовался. А потом, обследуя болото, на котором планировал когда-то построить свою финансовую империю, он нашел порталы. Именно так, во множественном числе, что принесло ему больше проблем, чем дивидендов. Он сам их и уничтожил почти все, чтобы сбросить с хвоста всесильные спецслужбы СССР. Не получилось. Как итог, вербовка и долгая, засекреченная служба на благо Родины. Отец честно и откровенно рассказывал в своих дневниках про все как на исповеди, признаваясь в страшных преступлениях. Сколько людей он убил, я даже считать не стал, там счет десятками идет. И до службы, и вовремя, и после нее, он не задумываясь устранял вставших у него людей самым радикальным образом. Справедливости ради, все эти люди были отъявленными негодяями или открытыми врагами отца или нашей страны. У меня мурашки величиной со слона бегали по коже, во время чтения, отвлекаясь от ужасов автобиографии отца и изучения нудных инструкций по обращению с ковчегом, я примерно оценил и подсчитал стоимость сокровищ, что валялись в карантинном зале. По примерным прикидкам, на сегодняшний день стоимость только драгметалла и камней составляла больше 100 миллионов вечно зеленых как елка денег. Одной из стран наших западных партнеров, огромное состояние, а помножив все это на коэффициент эксклюзива, исторической ценности и обстоятельств, при которых оно было обнаружено, цифры у меня в голове вообще становились близкими к астрономическим. Карантин успешно пройден. Приготовитесь к процедуре дезинфекции. 10, 9, 8. Сегодня меня разбудил звук, который раздался прямо в моей голове. Последние два дня карантина установленный отцом график пошел по одному месту. На меня внезапно и в самый неожиданный момент накатывали приступы. Часто, очень часто, мое состояние резко ухудшалось и зависал я надолго. Дошло до того, что мне пришлось прибегнуть к помощи памперсов, которые отец положил мне на всякий случай. Я почти не ел и не покидал палатки, пребывая в каком-то пограничном состоянии. Отсутствие смены дня и ночи, одиночество и нереальность происходящего вокруг усугубили мое нестабильное психическое состояние. И вот опять, очередной бред, наверное, а ведь я только недавно смог уснуть, впервые за много часов. Стоп, карантин пройден, смарт-часы на моей руке вовсю вибрируют и пищат без перерыва. А ведь они сработали минут 15 назад. Сквозь сон я слышал вибрацию, и не зря они были установлены на это время. За 15 минут я должен был надеть противогаз и костюм химзащиты. А почему, зачем, не помню. Нужно открыть инструкцию отца и почитать снова. Зачем это надо было сделать, я понял, как только закончился обратный отсчет. Густой, белый туман заполнил помещение, проникая и в палатку. Меня мгновенно скрутило от страшной боли, как кислотой облили. Я заметался в ужасе, путаясь в спальном мешке, отчего скатился с раскладушки, ломая крепление палатки. И будто адского тумана мне было мало, я тут же запутался в полотнище палатки, превращаясь в гигантскую куколку. От страха и боли я заорал, и туман проник в мою гортань и легкие. Дыхание перехватило, это напоминало мне сюжет знаменитого фильма ужасов, в который я только что попал. Страшный монстр стал разрывать меня изнутри, пытаясь выбраться наружу. В довершение всего, меня мгновенно вырвало, и начался сильный кашель. Удушье, паника, невозможность высвободить руки и вылезти из ловушки настолько затуманили мой разум, что я бился и выл как животное, попавшее в капкан, совершенно не соображая, что делаю. Дезинфекция пройдена, доступ разрешен. Спокойный голос в моей голове сообщил о завершении пытки и затих, но мне было не до него, я боролся за свою жизнь. Как я выбрался, и сколько это времени заняло, я не помню. По моим скромным прикидкам, возился я целую вечность, а когда все же смог распутать мешанину из спального мешка, своей одежды и палатки, был на грани потери сознания. Я не мог нормально дышать, обожженный рот и гортань с трудом захватывали воздух для отравленных и поврежденных легких. Каждый вздох одновременно мучение и огромное облегчение. Дышать, я хочу дышать. Еще ничего я в жизни не хотел так, как просто сделать нормальный, полноценный вздох. Мне нужен кислород. Где-то есть у меня в сумках кислородный баллон с маской, но где, я не помню. Пока буду искать, я сдохну. А ведь отец меня насчет этого тумана многократно предупреждал. Он сам прошел через это, и у него, в отличие от меня, не было с собой ничего, он просто задержал дыхание и закрыл глаза. А вот у меня все было, батя позаботился о том, чтобы я смог нормально пережить дезинфекцию и не попал под воздействие тумана. А я проспал, я тут скоро сдохну, мне конец. Слезы льются из глаз, мешая ориентироваться в пространстве. У меня и так плохое зрение, а сейчас я практически слепой. С трудом различив контуры открывшихся врат, я встал и, шатаясь, побрел к ним, понимая, что это мой единственный шанс выжить. Надо пройти на ту сторону, а потом добраться до любого лежака, что установлены вдоль стен. Это диагностическое медицинское оборудование. Кроме того, они способны делать инъекции, поддерживающие жизнь человека, и могут самостоятельно перенести раненого в медицинский отсек. Так говорил отец, а значит, мне срочно нужно туда. И снова фатальная ошибка. Я рывком добрался до портала и, не задумываясь, шагнул в зеленую арку. Я внутри и смотрю на обрубок левой руки, из которого фонтаном бьет кровь. Что за черт, руки нет по локоть. От шока я почти не чувствую боли. Отец говорил, что нельзя приближаться к краям портала, Я же стою как раз у левого края, практически вплотную к нему, отец мне много чего говорил, а я с упрямством идиота игнорирую каждый его совет, и вот результат. Прошу пройти диагностику, знакомый голос в голове равнодушно и бесстрастно напомнил мне, зачем я здесь, выводя меня из ступора, задыхаясь и заливая все вокруг кровью. Из последних сил я добрался до ближайшего белоснежного ложа и рухнув на него. Идентификация произведена. Ограниченный допуск разрешен. Статус допуска – потомок. Выявленные родственные связи. Капитан корабля «Ковчег-209» – 100%, разведчик 3 – 6%, разведчик 5 – 2%, ремонтник 102 – 7,5%, штурмовик 426 – 11%, медик 6 – 1%. Суда приписки. Ковчег 209, Ковчег 113, разведчик 5, разведчик 1080. Статус. Адаптированный к местным условиям. Требуется срочное медицинское вмешательство. Организм изношен на 97%. Обезвоживание и истощение организма. Травматическая ампутация конечности. Кровопотеря. Повреждение легких. Низкий процент кислорода в крови. Обнаружены повреждения кожных покровов. Повреждения внутренних органов, обнаружено психическое расстройство первого уровня, обнаружены паразиты, обнаружены инфекционные заболевания категории А. Рекомендация: необходима срочная госпитализация в медицинский отсек. До прохождения данных процедур, доступ ко всем помещениям Ковчега 209, кроме медицинского отсека, закрыт. Произведена инъекция поддерживающих препаратов из срочного спасательного набора. Принудительная госпитализация. Глава 4. Очнулся я так же мгновенно, как и вырубился. Вот только что в голове прозвучал голос, отправляющий меня на принудительную госпитализацию, и вот я уже открываю глаза и вижу, как поднимается крышка регенерационной капсулы. Аварийное отключение капсулы. Общая тревога. Процедура регенерации завершена. Процедура вживления имплантата завершена. Процедура загрузки данных завершена. Процедура обучения основной специальности завершена. Процедура обучения дублирующим специальностям завершена. Присвоен статус «Первый помощник капитана». До возвращения капитана присвоен статус «Исполняющий обязанности капитана». Доступ ко всем отсекам Ковчега за исключением цитадели разрешен. Процент допуска 98%. Необходимо принять срочные меры по обеспечению безопасности Ковчега. Необходимо принять срочные меры по эвакуации экипажа Ковчега на ближайшую пригодную для жизни планету. Рекомендовано. Голос в моей голове продолжал вливать мне в мозг инструкции, а я продолжал лежать в капсуле, ошарашенно осознавая то, что со мной произошло, и пытаясь разобраться с навалившейся на меня информацией, а также со своими новыми возможностями. От волнения я поднял свою левую руку и вытер выступивший на лбу пот. Рука. Она на месте, чувствую я себя отлично, не ощущая никаких признаков увечья или болезни. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Мой мозг работает еще лучше, чем до болезни, а вот мне все равно кажется, что я сошел с ума. В моей голове крутятся образы и знания, которых в ней попросту быть не могло. А еще, я точно знаю, что гадский ковчег не ограничился только моим лечением и без моего спроса усовершенствовал мой организм, введя в него имплантат высшей категории из всех возможных. В мой мозг вживлен биокомпьютер. Но и это еще не все. Я провел в капсуле 7 месяцев, проходя обучение специальности первого помощника капитана, медика, штурмовика, управленца, инженера по обслуживанию внутрикорабельных систем и еще с десяток подобных специальностей освоил. И как вновь испеченный медик, я совершенно точно знаю, что это категорически запрещено. Мне просто невероятно повезло, что я выжил, а имплантат не отторгся организмом. Ковчег нарушил несколько десятков инструкций и правил. Нельзя без согласия человека проводить такие манипуляции с его организмом. Нельзя одновременно загружать больше двух специальных систем в имплантат, тем более в только что установленный. Нельзя никого назначать на должности экипажа, если есть действующий капитан без его прямого приказа. Нельзя никого назначать на должности исполняющего обязанности капитана, если есть капитан. Наконец, Ковчег попросту не имеет права отдавать человеку подобные приказы и распоряжения. Итак, инженеру по обслуживанию внутрикорабельных систем мне совершенно ясно, что Ковчег сошел с ума. Если бы не тревога и аварийное отключение капсулы, эта сволочь меня бы точно убила, пихая в мою голову все новые и новые блоки информации. Я на корабле 7 месяцев. Отец и мама меня, наверное, уже похоронили. По всем, самым грубым подсчетам, регенерационной капсуле, чтобы справиться с моей болезнью и увечьями, что я по глупости сам себе нанес, хватило бы и суток, если бы не вмешательство ковчега. Однако от панических мыслей меня отвлек гадский ковчег. Общая тревога. Необходимо принять срочные меры по обеспечению безопасности ковчега. Несанкционированное проникновение. Разгерметизация стыковочного шлюза 25. Уничтожены антиабордажные системы номер 506, 507, 508. А это что такое? Какая еще тревога и несанкционированное проникновение? Мы в Солнечной системе. И тут проникать на корабль попросту некому. Инопланетяне на нас что ли напали? Атака зеленых человечков? Интересно, а что если ковчег сбрендил настолько, что ему уже черти мерещится? Или белочки? Я как инженер конечно знаю, что бухать эта машинка не может чисто физически, однако за несколько сотен тысячелетий, что искусственный мозг развивался самостоятельно, может он и этот человеческий порог как-то освоить смог. Гонит где-то брагу из ракетного топлива и себе куда-нибудь на процессор поливает. Надо разбираться, этот поганец от меня так просто не отстанет. Я наконец-то принял решение и выбрался из капсулы.